Очередная серия толчков застала матушку-ветровозку в лесу, когда она семенила по узкой, обледеневшей тропке. Снежный ком, незаметно соскользнув с ветки, плюхнулся на поля матушкиной шляпы. Она пошла наперекор всем традициям. Если отбросить крайние обстоятельства, в общем, то, что случилось. Для порядочной ведьмы прогулка в разгар ночи всех пустых — дело неслыханное. Такое поведение бросает вызов традициям. Как бы глупы они ни были, выйдя на торфяную пустошь, матушка зашагала по ломким, очищенным ветрами от снега сучкам вереска. Серп луны, цепляя горизонт, подсвечивал нависшие над ним пики. Там, наверху, структура мира была совсем другой. Проникнуть в ее лабиринты отваживалась не всякая ведьма. Преобладающий ландшафт, зеленоватые глыбы льда, клинкообразные хребты, глубокие таинственные каньоны. Достался в цепи ком от того обледенения, в котором покоилась Вселенная до своего рождения. В этот мир дорога смертным была заказом. И вовсе не потому, что он испытывал к ним вражду. По чести враждебности он не перещеголял бы обыкновенный кирпич. Но потому, что в обращении с людьми он проявлял редкую беспечность. Незваная гостья почувствовала на себе пристальный взор. Некий сгусток сознания, отличный от всех ей известных, уделял посетительнице немалую толику своего внимания. Матушка внимательно оглядела ледяные склоны, надеясь узреть какую-нибудь каменистую тень, возвышающуюся на фоне звездного неба. «Кто ты?» — прокричала она. «Кто ты и что тебе нужно?» Голос ее, отлетая от одной скалы к другой, пустился в бесконечную пляску. Невидимая за высоченными хребтами, сорвалась и приземлилась снежная лавина. На пустоши, там, где летом, по-идиотски цыкая друг на друга, отсиживались в засаде куропатки, торчала каменная глыба. Она находилась примерно на стыке двух территорий подведомственных ведьм. Хотя никакого формального разграничения ведьмы, разумеется, не признавали. Высотой глыбы приближалась к росту среднего человека. Представляла собой осколок, окрашенного в голубоватый цвет камня. И пользовалась исключительной репутацией по части магии. Стоя в одиночку, глыба, тем не менее, просто не подвергалась арифметическому подсчету. Почувствовав на себе чей-то взгляд, она немедленно предпринимала шаги к тому, чтобы исчезнуть из поля зрения. По способности к самоустранению, глыба прочно удерживала первое место среди всех известных в королевстве монолитов. Глыба также являлась одним из бесчисленных вместилищ магических отходов, что скапливались на цепиках. Зимой вокруг нее всегда сохранилась чистая от снега площадка, над которой курились какие-то непонятные парни. Бочком уйдя в сторону и сохранившись за деревом, глыба выжидающе уставилась на матушку. А матушка, в свою очередь, решила дождаться появления Маграта, который оставалось идти до этого места еще минут 10, по тропинке, ведущей из бешеного хорька. Деревни, чьи благонравные старожилы прославились тем, что против всех болезней, исключая обезглавливание как таковое, использовали только ушной массаж и основанный на цветочных смесях гомеопатические составы. Результаты были самые ошеломляющие. В Впрочем, лекарства, предлагаемые ведьмами, вообще отличаются повышенной эффективностью, вне зависимости от формы доставки и упаковки. Дышала Маград очень натужно, а верхней одежды на ней не было вовсе, если не считать шали, накинутой прямо поверх ночной рубашки, которую можно было бы назвать облегающей, если бы у Маград было что облегать. «Ты тоже почувствовал?» — спросила Маград. Матушка кивнула. «А Гита где?» — поинтересовалась она. И они разом повернулись к тропинке, бегущей в направлении Ланка, груздью огоньков, светящегося в снежном мраке.